Глава 19. Погруженная в размышления, Андриана и не заметила, когда шла до своего мотоцикла. Она решила не откладывать дело в долгий ящик и отправиться в бутик немедленно. Въехав в старый город, Андриана невольно залюбовалась его улочками, зданиями, россыпью тюльпанов и нарциссов на газонах. Она любила старый город, но бывала в нем редко, поскольку добираться до него от ее дома было все-таки далеко. Как говорит одна из ее пожилых соседок, не ближний свет. Поэтому Андриана приезжала сюда только по делам, а отдыхать предпочитала в парках, которые были расположены на дорогой ее сердцу Безымянке. Там она родилась, окончила школу, повзрослела и проработала почти всю свою сознательную жизнь. За исключением 3 лет, проведенных в деревне, куда она отправилась не по своей воле. Что греха таить, ей очень не хотелось отрываться от родного дома, она привыкла жить на всем готовом под крылом заботливой мамы. Но тогда желания окончивших вуз никого не интересовали. Все молодые специалисты, получившие высшее образование, должны были отработать 3 года там, куда их распределят. Теперь, спустя много лет, Андриана понимала, что эта система была правильной. Действуя она и в наше время, поликлиники были бы укомплектованы молодыми врачами, а школы учителями. Разрушить строившиеся годами легко, а вот создать новое далеко не всегда удается. Уже почти доехав до места, Андриана задала себе вопрос. «Интересно, что я хочу узнать у этого папика?» Она невольно улыбнулась смешному названию и сама себе ответила. «Сначала мне надо его найти, а уж о чем спросить его, я придумаю». Она оставила мотоцикл на стоянке в самом начале пешеходной улицы, подмигнула скульптуре дяди Степы, окруженной детьми. «Привет, коллега!» И дальше пошла пешком. Газоны зеленели и пестрели первыми цветами. Жалко, что еще не включили фонтаны. С Волги дул приятный, хотя и прохладный ветерок. Бутик-то этого достойно Андриана Карлсоновна увидела издали. Рядом с этим торговым заведением росла большая голубая ель. Подойдя поближе, Андриана увидела, что под деревом сидит гном. Он был печален, точно чувствовал себя не на своем месте. «И правда», — подумала Андриана, — «сюда бы какого-нибудь лесовика». Она толкнула стеклянную дверь, украшенную разноцветными витражами, зазвенел колокольчик, и сыщица сразу оказалась в среднего размера зале. У окна стоял стол. Ковровая дорожка отделяла вошедшего покупателя от рядов вешалок с одеждой и примерочных, скрывающихся за темно-зелеными бархатными шторами. Андриана решительно пересекла дорожку и устремилась к первому ряду платьев, брюк, юбок и прочего разнообразия, столь милого почти каждому женскому сердцу. Но увидев цену, она замерла на месте, как вкопанная. «В этом бутике, — подумала Андриана, — я не могу купить себе даже носовой платок. Что там во сне Изопа говорила лиса, глядя на виноград? Правильно, он зелен». Она решила сразу открыть карты и шагнула навстречу спешащей к ней девушке. Под оценивающим взглядом, которым девушка на ходу ощупывала ее, сыщица почувствовала себя неуютно. Но, прочитав на бейджике «Зиновия Ефимовна Кудеярова», Андриана обрадовалась. На живца и зверь бежит. «Здравствуйте, Зиновия Ефимовна, мне нужно поговорить с вами». «Поговорить со мной?» – изумилась девушка и еще более внимательно вгляделась в лицо Андрианы, а потом сказала. «Мне кажется, что мы не знакомы». «Совершенно верно», – улыбнулась Андриана. «Давайте познакомимся. Я Андриана Карлсоновна, Шведова Коваль, частный детектив». «Детектив?» – удивилась Зиновия и зачем-то стала оглядываться по сторонам. Потом она нерешительно проговорила. «Вам, должно быть, нужно переговорить с Константином Сергеевичем». «А кто такой Константин Сергеевич? Разве вы не знаете?» «Нет». «Константин Сергеевич Шаповалов – хозяин нашего бутика». «А, хозяин. Он меня не интересует». Брови Зиновии загнулись, демонстрируя ее изумление, и девушка вопросительно посмотрела на сыщицу. «Я хотела бы поговорить с вами о вашей подруге». «А какой именно?» «О Варваре Тутамоновой». «О Варе? А что с ней случилось?» «Пока ничего». «Пока?» Я не совсем верно выразилась. Андриана оглянулась по сторонам. «Но здесь, как мне кажется, не совсем удобно разговаривать». «Вы правы», — ответила Зиновия. Андриана поняла, что девушка заинтригована и ждала от нее дальнейших действий. «Подождите», — сказала Зиновия и, нырнув за одну из бархатных штор, скрылась из виду. Андриана терпеливо ждала. Кудеярова появилась спустя 5 минут с другой девушкой, которая прошла в зал, лишь мельком глянув на Андриану. «Пойдемте», – поманила сыщицу Зиновия. Вскоре они оказались в маленькой комнатке, где были стулья, длинный стол и большой шкаф. «Садитесь», – сказала Зиновия, и, подождав, пока Андриана выберет стул, села напротив нее. «Так что же вы хотели у меня узнать о Варваре? Кстати, хотите чаю?» «Да, если можно». Кудеярова достала из шкафа электрический чайник и включила его. Потом сняла с полки чашки, бросила в них пакетики с заваркой, поставила на стол вазочку с печеньем и баночку с вареньем, положила на блюдце ложечки, разлила кипяток. «Если бы я знала, что мы будем пить чай, — сказала Андриана, — захватила бы с собой шведское варенье». «Какое варенье? — удивилась Зиновия. — Шведское. Вам присылают его из Швеции?» «Нет, я варю его сама по рецепту шведа, одного из моих предков». «Вот как?» Зиновия посмотрела на Андриану с растущим интересом и неожиданно улыбнулась. «Вы хотите соблазнить меня шведским вареньем?» «А почему бы и нет?» – улыбнулась в ответ сыщица. «То есть, если я расскажу вам о Варваре, вы угостите меня баночкой шведского варенья?» – уточнила она, не переставая улыбаться. «Совершенно верно». Серьезно ответила Андриана и спросила. «Варвара взяла кредит на открытие своей первой парикмахерской?» «Нет», – покачала Зиновия. «А где же она взяла деньги?» «Скажем так, ей помог один человек. Муж Варвары?» «Вадик», – округлила глаза Зиновия. «Нет, конечно». «Почему, конечно?» «Потому что у Вадика зарплата инженера. Его денег хватит только на то, чтобы не протянуть ноги от голода. И потом, когда Варвара познакомилась с Вадиком, она уже была хозяйкой парикмахерской». «А вы знаете ее благодетеля?» «Еще бы мне его не знать», – сердито фыркнула Кудеярова. «И кто же он?» «Человек». «Зиновия Ефимовна», – укоризненно проговорила Андриана. «Мы с вами в прятки играть не договаривались». «А разве мы с вами вообще о чем-то договаривались?» Снова засмеялась Зиновия. «Мне так показалось. У меня создалось впечатление, что вам можно доверять». «Чему вы все это?» – неожиданно рассердилась Кудеярова. «К тому, что мне прекрасно известно, что Варвара увела у вас близкого вам человека. И откуда вам это известно? Неважно. Известно и все. Дайте-ка мне вашу лицензию. Пожалуйста». Андриана протянула ей лицензию. Прочитав название агентства, Кудеярова расхохоталась. «Так вот, какое у вас варенье. А я-то чуть не поверила», – протянула она. «Не волнуйтесь», – заверила ее Андриана. «Шведское варенье имеется самое настоящее». «Не будьте такой серьезной», – рассмеялась Кудеярова. «Расскажу я вам о своем бывшем любовнике, которого тут вы правы, у меня увела Варвара. Но и с ней он пробыл недолго. Однако Варька оказалась умнее меня. Она сохранила трезвую голову и не рассеропилась от чувств, а как следует подоила Аркашу, пока он был ею увлечен». «Вы сказали Аркашу?» «Да, его звали. Хотя, собственно, почему звали?» Удивилась своей нечаянной оговорке Зиновия и тут же поправилась. «Его и теперь зовут Аркадием Яковлевичем Архиповым. У него своя фабрика, выпускает кожу для одежды, обуви, мебели и прочего. Ваш батя кожу мял, из того хлеб ел, а я яблочки продаю, из того хлеб ем и никого не боюсь», – пробормотала себе под нос Андриана. Но Зиновия ее услышала и переспросила. «Что вы сказали?» «Так, вспомнила, как один цирюльник бегал за двумя зайцами». Кудеярова догадалась, что имела в виду Андриана, и ответила. «В отличие от Свирида Петровича Голохвастова, Аркадий Яковлевич Архипов охотился за своими зайцами поочередно». «То есть?» – не поняла сыщица. «Что же тут непонятного?» – вздохнула Зиновия и объяснила. «Влюбившись в Варвару, он сразу порвал со мной, а когда надумал жениться, сразу же оставил Варвару». «Вы хотите сказать, что, женившись, он стал примерным семьянином?» «Вот уж этого не знаю», – повела плечами Зиновия. «Но тесть у Аркаши человек серьезный, и со стороны Архипова было бы неразумно наживать в его лице врага». «Но ведь говорят, что охота пуще неволи», – заметила Андриана Карлсоновна. «Мне это неведомо», – поджала губы Зиновия. «Вполне возможно, что Аркадий научился заметать следы так, что не подкопаешься, ведь он не разорившийся цирюльник, а уважаемый бизнесмен. Хотя к открытию цирюльни он все-таки имеет отношение. Но она не принадлежит ему, к тому же Варька давно преобразовала ее в салон». «А деньги на обзаведение выпросил у Архипова?» «Не знаю», – развела руками Кудеярова, – «но сомневаюсь». «Почему же?» «Потому что не в правилах Аркадия всю жизнь спонсировать бывших любовниц и даже вспоминать о них». «Правильно ли я вас поняла, Зиновия Ефимовна, что бывшим пассиям небезопасно доедать Архипову какими-либо просьбами?» «Я так думаю», – ответила Зиновия, – «хотя у меня подобного опыта нет». «Вы никогда не звонили бывшему любовнику после расставания?» «Нет». «Почему?» «А зачем? Насколько я понимаю, вы не замужем?» Не удержавшись, спросила Андриана. «Не замужем», подтвердила Зиновия. «Но собираюсь. У вас есть жених?» «Да, свадьба должна состояться в конце лета». «Поздравляю. Спасибо. Надеюсь, вас не интересует мой жених». «Ни в коем случае», – не смогла удержаться от улыбки Андриана. «Вы мне дадите адрес Архипова?» «Только номер телефона. И только устно. Хорошо, диктуйте. Я запомню». Зиновия одну за другой назвала все цифры телефонного номера своего бывшего любовника. «А это правда, что жена Архипова балерина?» «Да, прима нашего театра». «Я не сильна в балете», – с виноватой улыбкой призналась Андриана. «Я бы посоветовала вам, даже если вы являетесь профаном в балетном искусстве, сходить на спектакли, в которых задействована Жанна Нестеровна Полевская». «Спасибо», – искренне поблагодарила Андриана Карлсоновна, восхитивших тем, как ловко Кудеярова опередила ее вопрос об имени жены Архипова. «Я хотела спросить вас». «Спрашивайте», – быстро проговорила Зиновия. И Андриана почувствовала, что той больше не хочется отвечать на ее вопросы, но все-таки спросила о том, что ее интересовало. «Как называется фабрика, принадлежащая Архипову?» «Манускрипт». Кудеярова пожала плечами, давая понять, что в этом нет никакого секрета. «Почему манускрипт?» – удивилась Андриана. «У богатых свои причуды», – ответила Зиновия бесцветным голосом. «В старину манускрипты, конечно, писались на коже». В Древнем Египте кожа как пищевой материал ценилась выше папируса, да и с латинского языка слово «манускрипт» переводится как «рукопись», «оригинал», «подлинник». Но на коже господина Архипова явно манускриптов никто не пишет, поэтому придется принять версию Зиновия о том, что у богатых свои причуды. Хотя в отношении современных богачей правильнее было бы сказать, у каждого из них в голове свои тараканы. Чтобы не потерять таким трудом завоеванное расположение Зиновии, Андриана решила больше не раздражать ее своим присутствием и стала прощаться. Кудеярова не скрывала, что перспектива ухода Андрианы принесла ей облегчение. «Зиновия Ефимовна, я больше не буду вам досаждать, только оставлю свою визитку». Сыщица протянула Кудеяровой пластиковый прямоугольник. «Ну, я вам все сказала». Глаза Зиновии сверкнули. «И мне нечего добавить». «Да я не для этого», – смущенно потупилась Андриана. «Для чего же тогда?» – насмешливо хмыкнула Кудеярова. «Вы, Зиновия Ефимовна, сказали, что у вас в конце лета свадьба, а я в начале нашего разговора пообещала вам баночку варенья. Так вот, если вы мне позвоните, я презентую вам две и даже три банки шведского варенья в виде подарка к свадьбе». «Щедро!» – рассмеялась Зиновия. И Андриана поняла, что ее раздражение прошло, и она больше не воспринимает ее как назойливое насекомое, бьющееся о стекло. По крайней мере, Андриане показалось, что расстались они почти подругами.